Глава первая. Родилась я на Урале, под Свердловском, в маленьком городке с замечательным названием Верхняя Пышма. Родителей своих никогда не видела. Сели они за что-то оба, а вышли, как водится, не одновременно, и оказались потом в разных местах, где-то в Сибири. Меня даже не искали. Я их одно время искала, тоже отомстить хотела. Но потом это прошло. Все, что я о них знаю, имена в метрике, да несколько недобрых слов от тетки, сестры матери. Тетка тоже объявилась не сразу. Очень не сразу. Она приехала уже ко мне в Москву. Увидела, говорит, по телевизору и сразу поняла. Литкина дочка, ну просто копия. Зачем приезжала, непонятно. Может, хотела к славе моей примазаться, а может, просто так, по душам поговорить. У нее жизнь тоже коряво как-то сложилась. В общем, 2 лет попала я в дом малютки, или как его там называли в те годы, а потом в обычный детский дом в Свердловске. Детдом иногда мне по ночам снится, но рассказывать о нем тошно, тем более сейчас... когда все уже все знают, знают, как замечательно было в этой системе. Так что первым хорошим человеком в моей жизни стал тренер Лариса Булатовна Меньшикова. В детдом она приходила к директрисе, которую давно знала, и как-то обратила внимание на меня. А я росла девчонкой боевой, шустрой и танцевать любила. Было мне 6 лет, когда я впервые вышла на лед, сразу на искусственный. Это была сказка. А через 1/2 года я переехала жить к Ларисе Булатовне. Еще через 4.5 меня забрал в Москву Крайнов. У этого глаз был наметанный, и на юношеском чемпионате Союза 75-го года он меня выделил сразу. Так я попала в ЦСКА. Конечно, уже в Свердловске я была перворазрядницей и вот-вот должна была вырваться в КМС. Но все-таки настоящей спортсменкой сделал меня Виталий Иванович. И женщиной меня сделал он же. Мне было тогда 13, а ему 44. Не скажу, чтобы секс доставлял мне в том возрасте какое-то удовольствие, но и неприятного ничего я в нем не видела. Просто еще один вид тренировок. Особые упражнения, как называл их Крайнов. Многие потом говорили, что он сволочь. Но я так и не считала. Ну, а какой он тренер, об этом весь мир знает. В 15 у меня появился парень. То есть я влюбилась. Выступала тогда уже с Сережей Ковальчуком. Но первым увлечением стал одиночник Зотиков. Впрочем, ненадолго. Потом был Сережа, и это уже казалось серьезным. Тут нам даже Крайнов не мешал, не влезал больше со своими домогательствами. Девочек он менял часто, жаден был до них, но некоторых отмечал особо и жил с такими подолгу, по несколько сезонов подряд. Подобной высокой чести была удостоена и я. Может, еще и потому, что родителей у меня не было. Но вообще-то он мне всегда делал массу комплиментов, каких не слышали от него другие. Так что, смею надеяться, я уже и в 13 была девицей неординарной. Впрочем, ведь, кажется, и журналисты мою красоту и женственность отмечали тогда регулярно. А жила я в те годы у Эммы Борисовны Розенфельд, нашего хореографа и моей московской мамы. Собственно, моя свердловская мама ей меня и передала. Там у меня был еще младший братик Кирилл, а в Москве я стала единственной любимой дочкой. Было это и хорошо, и плохо. Баловала она меня, ну и вообще, сам понимаешь, ЦСКА. Лучшая в мире школа парного катания. Москва — фантастический огромный город. Очень приличные карманные деньги. Сборы на юге. Зарубежные турниры, ликующие трибуны, фотографии в роскошных журналах, медали, красный флаг, поднимающийся под звуки гимна. Словом, эйфория. Но про тот период, когда мне было хорошо, рассказывать больше нечего. Все известно, как говорится, из газет. А вот потом... Сам понимаешь, в каком я была состоянии после тех страшных похорон, первых похорон в моей жизни. Я потеряла очень близкого человека, по существу самого близкого. Кто в 18 лет может быть ближе подруги? Только друг. Но с Сережей все уже кончилось. Кончилась романтика первой юношеской страсти, а любви между нами не было. После Машкиной культурной накачки Сережа стал мне просто скучен. Туповат он был, как большинство спортсменов. Все никак не мог понять, зачем мне иностранный язык, зачем я книги читаю. Ну, еще детективы, ладно, для развлечения. А вот зачем Бунина, Маркеса, Фриша? И уж совсем наш международный мастер облез, когда увидел однажды у меня на столе книжку о буддизме, да еще на английском. Видно, решил, что я умом подвинулась. А мне это сенсей посоветовал на занятиях карате. И было действительно интересно. Читать же в то время о буддизме на русском никакого смысла не имело. Чепуху писали в наших совковых популярных изданиях. Да, кстати, вот и еще один человек в моей судьбе появился хороший. Сенсей Костя Градов. Четвертый дан. Японский и китайский языки. Истфак МГУ. Диссертация по древнему Китаю. 3 года работы в Киото. Потрясающий человек. Но это был не партнер по сексу и не друг в обычном понимании. Это был сенсей, даже не учитель, а именно сенсей. Тут есть тонкая, но существенная разница. Потом он уехал, когда перестройка началась, кажется, в Японию, а может и в Китай. Но я все время сбиваюсь. Я ведь совсем не о нем хотела рассказать. Я же те похороны вспомнила. И Машку. Теперь я понимаю, что Машка была не просто закадычной подружкой по сборной, по школе. Она была самым близким мне человеком. И если бы ее не убили, она была бы сегодня с нами. Это абсолютно точно. Ведь многое из того, что потом говорил Ясень, впервые я услыхала именно от Машки. Но это я уже вперед забегаю. Короче, в том декабре мир опустел. А тут еще плюс ко всему, я невольно сделалась хранительницей страшной тайны про этого Седова. Представь мое состояние. И это начало сезона. И у меня новый партнер, Славик Грачев, отличный мастер. Но мы катаемся вместе без году неделя. И наша пара номер один в сборной, поскольку Машки уже нет, а все остальные либо отправились на заслуженный отдых, либо еще настолько желторотые, что за ними наблюдать смешно. И на нас, затаив дыхание, смотрит вся страна, весь мир. Прыгуны в высоту или штангисты в такой ситуации зачастую мировые рекорды устанавливают. Потому что вся спортивная и не очень спортивная злость выплескивается у них в один чудовищной силы толчок или рывок. Но в нашем спорте одним рывком не отделаешься. Надо катать 3 турнира и по 2 программы на каждом.